но и гораздо глубже, по своему отношению к исчезнувшему и к его исчезновению. Мы знаем о сварливой слабости, которую Рувим всегда питал к отцовскому Агнцу, и были свидетелями его особой, обособившей его от братьев повадки в часы растерзания и погребения Иосифа. Во всем этом он с виду вполне деятельно участвовал, как участвовал и связавший десятерых братьев ужасной клятве ни намеком, ни ненароком, ни кстати моргнув, кивнув или подмигнув, не выдавать, что на лохмотьях, посланных Иакову, была кровь животного, а не мальчика. Но в продаже Рувим не участвовал. Он был в этот час не с братьями, а в некоем другом месте, и поэтому его представление об отсутствии Иосифа было еще более расплывчато, чем представление братьев, тоже довольно расплывчатое и туманное, но все-таки в одном отношении не настолько. Они знали, что продали мальчика странствующим купцам, и, следовательно, знали несколько больше, чем он. У Рувима было перед ними то преимущество, что он этого не знал. Место же, где он находился, когда они продавали Иосифа, было пустой ямой, а пустая яма создает как-никак другое отношение к чему-то отсутствию, чем продажа жертвы неведомо куда, в туманные дали. Короче говоря, знал ли он сам о том или нет, все эти годы Большой Рувим берег и лелеял росток ожидания. И это через головы всех братьев связывало его с невиновным Вениамином, который вообще ни в чем не участвовал, и для которого отсутствие предмета его восхищения всегда было только источником надежд. Разве мы не слышим, хоть и давно это было, как он детским еще голосом говорит убитому горем старику: «Он вернется или переселит нас к себе?» С тех пор прошло добрых 20 лет, но ожидание оставалось в его душе, как слова его оставались у нас в ушах. А ведь он не знал ни о продаже, в отличие от тех 9, что ее совершили, ни о пустой яме, из которой похороненный все-таки мог быть украден, а знал только, как и его отец, что Иосиф умер, и уж это, казалось бы, совсем не оставляло места надежде. Но, по-видимому, надежда лучше всего приживается там, где для нее совсем нет места. Вениамин ехал рядом с Рувимом, и во время пути тот спросил его, о чем же беседовал с ним этот человек за обедом. Он, Рувим, как старший, сидел от них слишком далеко. «О разном?» — отвечал младший. «Мы рассказывали друг другу всякие забавные истории о наших детях». «Да, вы смеялись», — сказал Рувим. «Все видели, что вы корчились от смеха. Думаю, что египтяне были очень удивлены». «Они, наверное, знают, что он обаятельный человек», — возразил малыш, «и умеет занять любого так, что обо всем забываешь и смеешься вместе с ним». «А мы знаем», — ответил Рувим, — «что он может быть и другим, и бывает иногда весьма неприятен». «Не спорю, не спорю», — сказал Вениамин. «Вам лучше об этом знать, и все-таки он желает нам добра. Об этом уж лучше знать мне. Ведь в последних своих словах, которые все еще стоят у меня в ушах, он посоветовал нам и через меня пригласил всех, сколько нас есть, поселиться в Египте, спустившись с отцом на здешние пожитие». «Неужели он это говорил?» — спросил Рувим. «Да, многое. Нечего сказать, знает о нас и об отце такой человек, особенно об отце. Вот уж кого он знает, так знает, и все его требования попадают в самую точку. Сначала он вынуждает его отправить тебя в дорогу для нашего оправдания и ради хлеба. Потом он приглашает в Египет, в страну Ила, его самого. Прекрасно он знает Иакова. Ничего не скажешь. Ты смеешься над ним?» — спросил в ответ Вениамин. «Или над отцом? Малышу не по вкусу, ни то, ни другое. Мне так больно, Рувим. Рувим, послушай, что я тебе скажу. У меня такая боль в груди. Отчего-то мы уезжаем». «Ну, — сказал Рувим, — не каждый же день обедать и веселиться с владыкой Египта. Это исключительный случай. А теперь пора вспомнить, что ты не ребенок, а глава дома, и что твои дети плачут и просят хлеба». У Вениамина. Вскоре они достигли места, где собирались устроить полуденный привал, чтобы снова тронуться в путь уже с наступлением прохлады. В прошлый раз они добрались сюда вечером, а теперь прибыли в полдень. Достаточно назвать пальму, колодец и хижину, чтобы определить это место и чтобы слушатель представил его себе столь же ясно, как, скажем, тот человек с помощью своей гадальной чаши увидел могилу Вениаминовой матери».